Глава четвертая. Причина. Эйнар. Ваша светлость, я принес дело Златы Винс. Секретарь смело шагнул в кабинет, выпрямившись по струнке. Отлично, давай сюда. Я отодвинул гору документов в сторону, расчищая место на столе. Так, посмотрим, что за девица такая эта. Злата Винс. Лейтенант развернулся и вышел из кабинета. Толстая папка оказалась в моих руках. Я бегло пролистал первые страницы анкеты. Ага. Значит, не местная. Прибыла в академию по обмену. Я сразу это понял, по ее легкому акценту. Магический дар, морская ведьма и артефактор. Брови невольно взметнулись вверх. Ого! Морская? Как она тут оказалась? Я, конечно, слышал, что остров ведьм открыт теперь для всех. Но сами его жительницы не спешили покидать навсегда родную гавань. Тем более привыкшие к южному климату, они вообще не рассматривали северные земли в качестве нового места жительства. Место рождения. Ралли. Теперь понятно, соседняя страна тоже имеет северные владения, родители. Сирота. Неудивительно, что хорошего воспитания у девицы нет. Ничего, мы и не таких приручали к послушанию. Далее пошли ведомости по сессиям. И тут меня ждал сюрприз. Ну все, ты попала, Злата Винс. Вдруг зеркало на стене завибрировало, и серебристая поверхность пошла рябью. Через секунду на меня смотрел грозный король Люменмара. «Ваше Величество!» Я тут же вытянулся, встав со скрипучего кресла и подошел ближе. «Здравствуй, Эйнар!» «Хорошо выглядишь. Как устроился на новом месте?» С прищуром посмотрел на меня повелитель, погладив белую бороду. «Еще обустраиваюсь», — недовольно огляделся я. «Скажу вам, бардак тут полнейший». «Вот, не зря, значит, я тебя сюда сослал», — закряхтел самодовольно высший Айсар. «Глядишь, найдешь крысу в академии». «Обязательно вычислю ее или его», — тут же поправил я. «Не зря вы арестовали бывшего начальника. Допросили его уже?» «Он ничего не знает про шпиона», — нахмурился король. «Правда, признался во взяточничестве и нецелевом расходовании средств. А еще он прикрывал парочку студентов, которые нелегально изготавливали артефакты и продавали их местному мастеру в городе». «Имена!» «Приготовился я услышать, кто эти сумасшедшие идиоты, которые рискнули работать без лицензии». «Сейчас». Король наклонил голову и прочел с листка. «Илона Сантери и Злата Винс, третий курс». «Ого! Ведьмочка и тут отличилась». «Я разберусь с ними, Ваше Величество». Сжал я кулаки. «Вот же ведьма». «Только аккуратнее. Не хочу, чтобы крыса почуяла опасность». — спокойно проговорил король. — Главное, сейчас готовься к совместным учениям. Вот там-то и возьмем его за нужное место. — Папочка, ты с кем там разговариваешь? В зеркале неожиданно появилась милая личико принцессы. Увидев меня, она тут же расплылась в счастливой улыбке. — О, ваша светлость, неожиданно! «Я думала, отец вас наказал за то, что вы посмели отказаться жениться на мне». «Не переживайте, ваше высочество, я наказан по полной». «Холодно», — ответил я. «Милая, Эйнар сослан на дальний рубеж». Мягко проговорил король, улыбнувшись дочери яркой блондинки. «Пусть наведет порядок в академии, годик там помыкается. Глядишь, и передумает. Ты же у меня такая красивая и славная. Как он сможет отказаться во второй раз?» «Ладно». Принцесса Лайна гордо вздернула носик и окатила меня презрительным взглядом. «Ой, сейчас убьет своим стальным взором!» Я внутренне улыбнулся. «Тогда не буду вам мешать!» Она чмокнула отца в щеку и величественно удалилась из зоны моего обзора. «Прости, Инар, не закрыл дверь!» — скривил рот король. «Сам знаешь, Лайна — любимица моя, самая младшенькая. Как я могу отказать ей? Вот втемяшила себе в голову, что хочет быть твоей женой прямо сейчас. Что мне с ней делать, ума не приложу». «Ничего, Ваше Величество, зато у меня есть идеальная легенда, почему я впал в немилость короля», — хмыкнул я, вспоминая, как мы с повелителем сами же придумали эту легенду. Увлеченность Лайны сыграла нам только на руку. Потом я разберусь с чувствами принцессы, а может, даже действительно женюсь. «Ладно, попусту не вызывай меня», — вздохнул устало король. «Свяжемся через неделю». «Всего доброго, Ваше Величество», — склонил я голову. Зеркало пошло рябью, и через секунду в отражении снова был я. Пригладив выбившиеся из косы волосы, я шагнул к дверям. «Оску! Срочно вызови ко мне студентку Злату Винс!» — отдал я приказ. «Будет сделано!» — отчеканил секретарь. Я вернулся за стол, предвкушая, как сейчас расплющу эту выскочку. Но через 10 минут лейтенант вернулся ни с чем. «Ваше высокоблагородие! Студентка Винс ушла в город!» — отчитался Оску. «В смысле? Как она посмела покинуть Академию без увольнительной?» «Так она же не курсант!» — недоуменно уставился на меня секретарь. «И что? У вас гражданские свободно перемещаются в город?» — сжал я челюсти. «Нет, вход закрывают в 7 часов вечера», — оторопел лейтенант. «Никаких больше прогулок. Пиши срочный приказ. Выходить в город гражданским можно только по выходным с 12 дня до 6 вечера, ясно?» «Так точно, ваша светлость!» — вытянулся Оску. «И как только в Академии появится эта Злата Винс, тут же, чтобы шла ко мне». «Есть!» «Иди, работай». Вздохнул я, посмотрев на кучу бумаг. «Столько еще пересмотреть придется». За окном уже стемнело, я разобрал целую кипу документов, а эта пигалица так и не соизволила прийти. Вот где ее дохлые тролли носят? «Оску!» — рявкнул я. «Да, ваша светлость!» — появился тут же секретарь. «Пошли за студенткой Винс». «Так полчаса назад посылал, поджал губы лейтенант». «И?» «Нет ее!» — пожал он плечами. «И подруги ее нет!» «Который час?» — захлопнул я проверенную папку. 7 доходит!» — замялся парень. «И чего молчишь, что твой рабочий день закончен?» — недовольно посмотрел я на подчиненного. «Иди уже, отдыхай!» «Есть отдыхать!» — облегченно вздохнул он и смылся из поля моего зрения. «Идиот!» Покачал я головой, расстегнул мундир и снял его, повесив на соседний стул. Пора и мне уже отдыхать. Но напросится у меня эта пигалица на серьезное наказание. Стоило мне только вернуться в кресло, как в дверь уверенно постучали. «Входите!» — недовольно ответил я. «Кого там принесло?» «Можно?» Дверь открылась, и на пороге появилась она. «Ну, наконец-то!» Я злорадно ухмыльнулся.